Глава 44. Заключение, протокол, французские учреждения, медицинский военный пост, пароход «Базилика», Сен-Луи, английский фрегат, возвращение в Лондон. Французы, находившиеся на берегу, принадлежали к экспедиции, посланной в эти места сенегальским губернатором. То были два офицера лейтенанта морской пехоты Дюфрес и мичман Родамель, один сержант и семеро солдат. Проведя два дня в поисках наиболее удобного места для устройства военного поста в области Гуина, они стали очевидцами прибытия доктора Фергюсона. Нетрудно себе представить, какой горячий прием был оказан трем путешественникам. Их обнимали, поздравляли, французы, на глазах которых завершился отважный перелет, оказались случайными свидетелями прибытия Самуэля Фергюсона на Гуинский водопад. Вот почему доктор и обратился к лейтенанту Дюфресу с просьбой официально удостоверить этот факт. «Надеюсь, вы не откажетесь поставить свое имя под протоколом?» — спросил он. «К вашим услугам, доктор Фергюсон», — с жаром ответил лейтенант Дюфрес. Французы тотчас же отвели англичан на свой временный пост, находившийся неподалеку на берегу Сенегала. Здесь их окружили вниманием, заботой и накормили сытным обедом. Тут же был составлен и подписан следующий протокол, находящийся и поныне в архиве Лондонского географического общества. «Мы, ниже подписавшиеся, заявляем, что сего числа были очевидцами появления на воздушном шаре доктора Фергюсона и его двух спутников, Ричарда Кеннеди и Джозефа Вильсона, державшихся за сетку вышеуказанного шара. Самый шар упал в реку Сенегал всего в нескольких метрах от нас и, унесенный течением, исчез в Гуинском водопаде. В удостоверение вышесказанного мы и подписываем совместно с названными лицами настоящий протокол». Гуинский водопад, 24 мая 1862 года. Самуэль Фергюсон, Ричард Кеннеди, Джозеф Вильсон, лейтенант морской пехоты Дюфрес, мичман Родамель, сержант Дюфе, солдаты Флиппо, Мейер, Пелисье, Лоруа, Расканье, Гильем, Дебель. Так закончился удивительный перелет доктора Фергюсона и его славных товарищей. Перелет, засвидетельствованный очевидцами. Теперь они были в кругу друзей среди мирных туземных племен, имевших частые сношения с местными французскими учреждениями. Путешественники прибыли на берег Сенегала в субботу, 24 мая, а уже 27 мая отправились на мединский военный пост, расположенный несколько севернее на берегу Сенегала. Здесь французские офицеры также встретили их с распростертыми объятиями и оказали им самое широкое гостеприимство. Фергюсон и его товарищи в тот же день сели на маленький пароходик «Базилика», направлявшийся к устью Сенегала. Через две недели, 10 июня, трое друзей прибыли в Сент-Луи, где местный губернатор устроил в их честь торжественный прием. За это время они вполне отдохнули и оправились от пережитых волнений. Джонни переставал повторять: «Если хорошенько подумать, это было довольно-таки скучное путешествие. По правде сказать, я не посоветовал бы предпринимать подобный перелет любителю сильных ощущений. Под конец он становился скучным, и не будь приключений на озере Чад и на Сенегале, пожалуй, можно было бы помереть с тоски». Из Сент-Луи отходил как раз английский фрегат, который взял на борт путешественников. Они высадились в Портсмуте 25 июня, а на следующий день были в Лондоне. Мы не станем описывать ни прием, оказанный аэронавтом Лондонским географическим обществом, ни встретивший их всеобщий восторг. Вскоре после чествования Кеннеди уехал к себе в Эдинбург, не позабыв, конечно, взять с собой и знаменитый карабин. Дику не терпелось успокоить свою престарелую экономку. Фергюсон с верным Джо остались все такими же, какими мы знали их, но в их отношениях незаметно для обоих появилось что-то новое. Они стали друзьями. Газеты не только Англии, но и всей Европы были переполнены самыми восторженными отзывами об отважных аэронавтах. А газета «Дейли Телеграф», сразу напечатавшая краткое описание их перелета, разошлась в тот день в количестве 977 тысяч экземпляров. Доктор Фергюсон сделал доклад о своей воздушной экспедиции в Лондонском географическом обществе. Золотая медаль за наиболее выдающуюся географическую экспедицию 1862 года была присуждена доктору Фергюсону и обоим его спутникам. Экспедиция доктора Фергюсона, во-первых, целиком подтвердила все факты, установленные его предшественниками Бартом, Бертоном, Спиком и другими, а также все съемки, сделанные ими. Экспедиции же, недавно предпринятые с Пиком и Грантом, Хейглином и Мунсингером к истокам Нила и в Центральную Африку, вскоре дадут нам возможность проверить открытия, сделанные доктором Фергюсоном на огромном пространстве африканского континента между 14 и 33 градусами восточной долготы. 1863 год. Конец книги. Запись произведена проектом «Открытая студия» специально для клуба любителей аудиокниг в сентябре 2012 года. Читал Д.М.